Часть вторая. Глава 15. Предательство. Прошло 3 месяца. На Кроне воцарилась зима. И надолго. А Нордс Амон с каждым днем все глубже погружался в пучину отчаяния. Он лишился сна и покоя, у него не осталось ни единого спасительного сомнения. Теперь он знал доподлинно, Нильс перебежал во вражеский лагерь. Сначала Нордс не поверил. Впервые он услышал об этом еще осенью. Он ужинал под открытым небом вместе с толстяком Золкиным, своим старинным приятелем. Дул непривычный в ноябре теплый ветер, дровосеки молчали, прислушиваясь к ночным шорохам. Шелестели последние листья, прополз неведомо как уцелевший майский жук. Мужчины ели хлеб и пили пиво. У Нордса не было друга, вернее и надежнее. Золкин веселился на его свадьбе, видел, как они с Лили, счастливые и радостные, плясали до утра, по традиции соприкасаясь носами. А через год, когда Лили умерла, родив Нильса, стал свидетелем его безысходного горя. Он был рад утешить Нордса, но как? Золкин и сам остался безутешен. Все вокруг полюбили Лили как добрую сестру, и он тоже всей душой к ней привязался. Лили Амон, юная, миниатюрная, ласковая, легконогая, зеленоглазая. Прекрасная кажется бессмертным. Никому и в страшном сне не могло присниться, будто однажды она исчезнет. Тем более ничто не предвещало, что Лили погибнет, дав жизнь своему первенцу. Великан Золкин был так подавлен, что неделями не решался подойти к другу и сказать: «Знаешь, она была дорога всем нам, мы поможем тебе, старина». Впрочем, Нордс, жесткий и несгибаемый, будто ствол дерева, не принял бы ни поддержки, ни помощи. Он растил сына в одиночку, вернее, с неодобрением наблюдал, как тот растет сам по себе. Золкин отлично понимал, Нильс стал таким ярким, необычным человеком не потому, что Нордс колотил его и ругал, а благодаря любви и незримому присутствию умершей матери. Когда-то на Большой Поляне Нордс узнал, что сын пожертвовал собой, спасая Тоби Лоунеса, и понял, Нильс настоящий герой. А 3 года спустя на том же месте поговорил с Золкиным, и от его доверия к сыну не осталось и следа. «Чего молчишь?» — спросил Нордс. Золкин из-под лобья смотрел на друга. Он должен был открыть Нордсу правду, но ему не хватало духу. «Ну, говори, слизень, не стесняйся», — со смехом подбадривал его Нордс. «Твой сын Нильс?» «Да. В чем дело?» «А где он сейчас?» «Не волнуйся, Золкин, зря ты насупился. Сын дома, с ним все в порядке. Если тебе понадобилась помощь, поверь, он сделает все, что в его силах». «Мне от предателя ничего не нужно». Нордса аж подбросил от ярости. Он вскочил, готовый размазать клеветника, поднес кулак к носу обидчика, с трудом удерживая, чтобы не расквасить ему физиономию. «А ну, повтори!» «Я с предателями дружбу не вожу», — голос Золкина прерывался от волнения. Нордс закрыл глаза и постарался успокоиться, чтобы не пришибить лучшего друга насмерть. Еще секунду он сбил бы Золкина с ног. Он крепче сжал кулаки, но сдержался. А тот отважно продолжил. «Прости, Нордс. Но это так. Сам видел, как Нильс вертится возле гнезда. Он часто там бывает. Ведет тайные переговоры с Лео Блю». «Нильс?» «Да, Нильс. Видел его собственными глазами. Если докажешь, что мне это померещилось, можешь убить меня. Я не против». Нордс разжал кулак. Какое-то время рассеянно разглядывал ладони, а затем медленно провел ими по лицу, будто силясь отогнать наваждение. Пристально посмотрел в глаза старому другу. Храбрый Золкин выдержал его взгляд, он действительно не лгал. На следующий день Нордс сам убедился, что Нильс их предал. Видел из укрытия, как возле гнезда Лео Блю на прощание пожал сыну руку. Старому дровосеку пришлось закусить губу, чтобы не проклясть сына вслух. Золкин пообещал, что никому ничего не скажет. О предательстве Нильса Амона знали только они вдвоем. Нордс понимал, что велит ему долг. Чувствовал это всем существом. Предателям нет пощады. Он с самого начала предупредил Нильса, свобода или смерть. От них теперь зависели сотни жизней, и существование дерева тоже. Нордс должен уничтожить предателя, даже если это его сын. И чтобы честь семьи Амон не пострадала, придется действовать в одиночку. Все решат, что произошел несчастный случай, и никто не узнает позорной правды. В новогоднюю ночь Нортс приготовился, спрятал за поясом нож. Кроме них в доме никого не было. Однако убить сына не поднялась рука. Но нельзя такого требовать от отца. Оставив Нильса в живых, он не пошел праздновать вместе с Шанем и остальными. Забился в трещину коры и впервые в жизни плакал. Навзрыд, безутешно, до изнеможения. Прошло еще 3 месяца, наступил март. Все это время Норд, сам того не осознавая, старательно избегал Золкина. Тот сразу догадался, в чем дело, и сказал другу: «Ты не можешь справиться с этим один, и я тебя понимаю. Я сам воздам ему по заслугам». Нортс возразил, что только ждет благоприятного момента. Золкин посмотрел на него со страданием. «Бедняга Нортс, да о чем ты говоришь? Разве когда-нибудь наступит благоприятный момент, чтобы убить родного сына?» Между тем Нильс Амон был по-настоящему счастлив. Он отлично выполнил поручение, проник в гнездо, где томилась Элиза. Теперь Лео Блю, по всей видимости, всецело ему доверяет, что очень радовало Тоби. И так все шло как нельзя лучше. Но больше всего его радовало не это. Не от этого у молодого предводителя восставших дровосеков кружилась голова, и кора уходила из-под ног, словно дерево вдруг заплясало вверх корнями. Мир вокруг переменился, едва он впервые встретил несравненную чудесную Майю Сельдор. Всю зиму Нильс раз в неделю приходил к Тоби, который жил в доме, скрытом в чаще лишайников, и встречал Майю. «Вам нужно поговорить с Тоби, верно, господин Амон?» Нильс кивал в ответ, не решаясь признаться, что на самом деле ему нужно поговорить с ней. Он наблюдал, как девушка купает в тазу маленькую племянницу, она окатывала снежинку теплой водой из ковша, и кругом разлетались брызги. Майя мыла девочку, засучив рукава, фартук плотно облегал ее фигурку, она намыливала снежинку, а та дрожала. После горячих обливаний ей становилось холодно. Трогательная сценка и умиляла Нильса, и приводила в смущение. Он терялся и бормотал что-то не впопад. К примеру, каждый раз спрашивал, сколько лет снежинке, и Майя терпеливо отвечала: 3 года, как и на прошлой неделе. Ах, да, просто я бы не дал ей столько, она кажется совсем маленькой. Тоби сейчас в дальней комнате. Понятно. Но вместо того, чтобы пойти к Тоби, Нильс подходил к окну и начинал рассуждать о погоде. Скрытая за облаком пара, Майя тихонько посмеивалась. Непонятно, как такой застенчивый человек может командовать целой армией. Его приказам подчиняются 1000 дровосеков, его уважает все население бескрайних зарослей мха, а он краснеет, беседуя с ней, надо же. Сам Нильс Амон. Его замешательство ей льстило. Рассеянно перебирая волосы снежинки, она отвечала: «Вы правы, со вчерашнего дня заметно похолодало». «Постараюсь раздобыть для вас теплое одеяло», — пообещал Нильс. Иногда он отваживался предложить свою помощь и приносил горячую воду из большого котла. Передать черпак из рук в руки Нильс не решался, боясь разлить кипяток, если их пальцы случайно соприкоснутся, поэтому ставил его на пол у ног Май. В конце концов Нильс уходил, а девушка чувствовала, что у нее ослабевают руки. Она принимала с удвоенной энергией вытирать животик снежинки голубым полотенцем, девочка смотрела ей в глаза с лукавой улыбкой и упорно не отводила взгляда, пока тетя не заворачивала ее с головы в полотенце и не принималась щекотать, приговаривая: «Ты всех видишь насквозь, хитрая Блошка, все понимаешь, да?» Блошка понимала все. Насмеявшись всласть, девочка подносила указательный палец к губам и говорила «тсс». Майя, подыгрывая племяннице, повторяла «тсс» с таинственным видом, мечтая, что когда-нибудь у нее действительно появится настоящий секрет. Нильс подробно рассказывал Тоби о каждой встрече с Элизой, хотя, по сути, рассказывать было нечего. Сегодня она посмотрела мне прямо в глаза и чуть заметно пошевелила рукой. Всякий раз он прибавлял с уверенностью: «Не сомневаюсь, она догадалась, что это ты прислал меня». Но Тоби больше беспокоило другое. «А Лео? Не заподозрил ли он что-нибудь?» «Нет, Лео всегда рад меня видеть и, похоже, мне доверяет. Мне даже Арбоены изредка улыбается». Тоби в раздумье умолкал. Лео Блю внушал ему серьезные опасения. «Лео не доверяет никому и никогда. Если он приветлив, значит, замышляет недоброе. Я хорошо его знаю, ведь он был моим лучшим другом». Тоби предостерегающе поднял указательный палец. «Слушай, если он вдруг тебя обнимет, якобы от избытка дружеских чувств, значит, ему все известно. Тогда спасайся, беги, ни секунды не задерживайся в гнезде». Нильс улыбнулся в ответ. «Я запомню твой совет, Тоби, но пока все в порядке. Возможно, Лео потихонечку меняется к лучшему». «Он ни за что не изменится», — возразил Тоби. «Он любит Элизу. Вдруг он захочет измениться ради нее», — пробормотал Нильс и тут же пожалел о своих словах. Тоби резко отвернулся и вышел из комнаты. А в это время в южном яйце на голом матрасе спала Элиза Ли. Вдруг прямо возле ее щеки просвистел сверкающий кинжал. Она мгновенно открыла глаза и откатилась в сторону. Потом долго сидела, прижавшись спиной к скорлупе, с трудом переводя дыхание. Кто-то попытался ее убить. Ужасно. Однако в этом была и своя польза. Теперь у Элизы будет оружие, и, возможно, этот кинжал поможет ей вырваться отсюда, если только неизвестный не доберется до нее раньше. Элиза легла на спину и стала осторожно подползать к матрасу. Несомненно, кинжал метнули сверху. Если не сводить взгляда с купола, можно увернуться от следующего удара. Глядя вверх и перебирая руками и ногами, как паук, девушка продвигалась к центру яйца. Она напряженно следила за каждой новой тенью, иногда на мгновение поворачивала голову, чтобы убедиться, что в сверкающем полумраке лезвие на месте. А вот и постель. А прямо на дне отверстие в потолке. Пристально вглядываясь в круг света наверху, Элиза пыталась нащупать кинжал, но пальцы тщетно обшаривали матрас, пришлось обернуться, кинжала не было. Элиза метнулась в сторону, руками, что было сил, оттолкнулась от пола и, вскочив на ноги, приняла боевую стойку. Нож кто-то забрал и притаился в темноте. Убийца мог наброситься на нее в любую секунду. Время шло, в яйце ни шороха, ни шевеления. Она снова осторожно приблизилась к постели. Какой волшебник умудрился взять кинжал, оставаясь невидимым? На матрасе Элиза нашла продырявленный листок бумаги. Прежде она его не заметила. Наверное, записку надели на лезвие кинжала. Всего несколько строк. Девушка поднесла послание к глазам и медленно прочитала: «Я друг». Свет мигнул. Элиза запрокинула голову, она готова была поклясться, что по куполу скользнула чья-то тень. Девушка дочитала до конца: «Я друг Нильса Амена». Элиза едва умела читать и писать. Она не признавалась Тоби в своем невежестве и сама втайне от него всему научилась. Ее мать так и осталась неграмотной. Элиза помнила, как давным-давно Тоби протягивал ей блокнот или лист бумаги, списанный вдоль и поперек. Вот было мучение. Через некоторое время он спрашивал: «Ну как?» Она же не могла прочесть ни строчки. Вскидывала голову и отвечала: «Ты знаешь, мне все это неинтересно». И стыдилась своей лжи. На самом деле ей ужасно хотелось узнать, что он написал. И она начала учиться. Училась выводить буквы и читать. В этом ей помогал Пол Коллин, старый поэт, живший на нижних ветвях. Сомнений в собственных педагогических талантах у него не было, и очень скоро он спровадил ученицу, вручив ей следующее послание: «Если ты можешь прочитать эту записку, я тебе больше не нужен, прощай». Однако сейчас Элиза чувствовала себя неуверенно, спотыкаясь на каждом слове. Ей понадобилось перечитать таинственное послание трижды, прежде чем она окончательно успокоилась и обрадовалась. Оказывается, никто не пытается ее убить, наоборот, ей хотят помочь. Тень наверху — посланец Нильса и Тоби. Они стараются вызволить ее отсюда. А что если тень? Элиза вдруг представила себе лицо Тоби. И впервые за долгие годы взмолилась о помощи, прошептала в тишине, на мгновение сбросив маску невозмутивости и суровости: «Помоги мне, скажи, что делать!» Ей показалось, что хозяин тени выслушал ее, а затем исчез. Элиза рухнула на постель. Теперь она не одинока и выполнит все, что ей прикажут, без возражений. Девушка невольно отдернула руку, матрас рядом с ее лицом был влажным. Она улыбнулась, догадавшись о причине таинственного исчезновения кинжала. Нынешний март выдался холодным, по ночам подмораживало, и ей прислали записку на острие сосульки, и в тепле ледяной кинжал растаял. Между тем человек-тень притаился под мостками, пережидая, пока мимо шагали громогласные стражники, потом неслышно проскользнул в восточное лицо. Как только Лео Блю сбросил черный плащ и шагнул к свету, появился Арбаен. «Вы звали меня, господин?» Лео пристально посмотрел в глаза советнику и произнес. «Возможно, вы были правы». «В чем именно?» «Насчет Нильсамена. Ему нельзя доверять». Арбаин схватился за рукоять меча. «Поверьте, господин, это меня совсем не радует, я бы предпочел ошибаться». Теперь Лео Блю во всем убедился сам. Он всю зиму слушал, как Нильс делал Элизе какие-то таинственные намеки, но прямых доказательств его вины добыть не мог. Лео размышлял несколько месяцев и, наконец, придумал план. Подкрасться к Элизе в виде тени, выдать себя за друга Нильса и посмотреть, что из этого выйдет. Если Элиза попросит у тени помощи, значит, Нильс подослан врагами. «В следующий раз, когда Нильсамен к нам пожалует, живым его не выпускать», — приказал Лео с лихорадочным блеском в глазах. Арбаен поклонился и вышел. Майя сказала «до скорой встречи», и сердце Нильса радостно запело, бедняга Нильс. Он беспечно возвращался домой, не ведая, что приговорен к смерти и противниками, и союзниками.